на второй раунд переговоров, теперь уже более чем с десятком хлопковых плантаторов. От этой встречи ожидали больше пользы, ибо разговор пойдет с людьми без предрассудков сословного статуса. Однако все началось с неприятного сюрприза. На виллу латифундии сеньора Антонио Тахо приехали в конце дня. Именно здесь, как сообщил проводник, он же старший слуга, собрались «нетитулованные» в кавычках хлопковые плантаторы. Какой-то отстраненный, даже сконфуженный вид встречающих мгновенно насторожил братьев. «Внимание!» — скомандовал Саша. «Приготовиться к бою! Только осторожно! Не спровоцируйте быструю атаку!» Слуги показали себя опытными воинами. С видом бестолковой суеты, словно желая быстро услужить своим господам, они устроили в воротах сутолоку. Вьючные лошади заблокировали въезд. Тем самым дали возможность всем незаметно подготовиться и привести оружие в боевую готовность. Тиль и Оскар, изображая тупое рвение, несколько раз протискивались через ворота, затем выбирались обратно. «Милорды», — доложил Оскар, — «слева от ворот отдельная группа из 6 человек. По виду дворяне при шпагах», — добавил Тиль. «У коновязи оседланные лошади, в седельных портупеях пистолеты». «Спасибо. Заводите лошадей, действуем по обстановке». «Что же, для них приготовили очередную бяку, только на этот раз без бандитского наскока». Слуги завели лошадей во двор виллы, затем приняли поводья у господ. Братья спешились и пошли к столпившимся плантаторам. Атиль и Оскар бесцеремонно перекрыли доступ к коновязи. Как и следовало ожидать, стоящая особняком группа дворян двинулась на перерез. «Господин губернатор, я Диего де Моралес. Обвиняю вас в подлости и вызываю на беспощадную дуэль», — выкрикнул самый старший из дворян. «Господин Владимир Скопин, я Фернандо Хуан де Солее. Обвиняю вас в подлости и вызываю на беспощадную дуэль», — следом выкрикнул невысокий крепыш. «Со мной двое достойных друзей», — ухмыльнулся первый. «Со мной двое достойных друзей», — повторил стандартную фразу второй. Что же, братья уже были знакомы с правилами Европейского дуэльного кодекса. Сказанное означало, что дуэль продлится до смертельного исхода, причем с каждой стороны должно быть по 3 участника. Другими словами, трое против Саши и трое против Вовы. Стала ясной причина, по которой выбрали место дуэли. Здесь нет дворян, никто не придет на помощь двоим против 6. Братьям не оставляли шанса остаться в живых. Но это они зря. Голой грудью на дуэльную шпагу ради защиты своей чести, а кирпичом по голове не хотите? 6 дворян вышли на посыпанную красным песком ровную площадку перед входом в дом. Причем Диего де Моралес держал шпаги в обеих руках. У остальных в левой руке были кинжалы. Это не финка или нож. Кинжал – та же шпага, только вдвое короче. На близнецов смотрели холодные, даже равнодушные глаза убийц, уверенных в результате. Саша покосился на брата. Они оба были двуруки. Уроки в Толедо усвоены хорошо. Беда в другом – при них только обычные шпаги. Конструкция гарды и защитная сетка не позволят взять оружие для правой руки в левую. Вова подошел к лошадям, достал абордажную саблю и протянул брату. Противники усмехнулись. Дуэль на шпагах – это умение делать уколы, а не размахивать ветряной мельницей. Рубящий удар требует замаха и по времени несколько дольше укола. Его легко блокировать или уклониться. Укол стремителен и в большинстве случаев смертелен. Абордажная сабля – не только рубящее оружие, но и более тяжелое, против шпаги – заведомый проигрыш. Саша примерился к оружию и подошел к площадке. «Первым будет Диего де Моралес», – спокойно сказал губернатор. «Это против правил», — возмутился Деморалес. «Дуэльный кодекс позволяет каждому приводить троих друзей. Со мной же только двое». «Вы боитесь дуэли один на один?» — ехидно поинтересовался Саша. «Я вас не боюсь. Вы обязаны соблюдать кодекс». Вова вскинул ружье. Раздалось три выстрела. От крупной картечи песок вскипел гейзерами. Сразу стало ясно. Перед братьями стоят прошедшие не одно сражение опытные воины. Никто даже не дернулся. И вместе с тем они правильно оценили расклад сил. Им противостоят не переполненные гордыней дворцовые выскочки, а настоящие бойцы. Такие пристрелят, не задумываясь. Вон, слуги сзади, с такими же непонятными ружьями на изготовку. «Мы соблюдаем кодекс без глупых условностей», — усмехнулся Вова. «Дуэль подразумевает сражение один на один, а не толпой на двоих». Посланцы конкистадоров нервно зашевелились, затем отошли в сторону, к каменному забору, где стояли до приезда близнецов. Саша и Диего де Моралес выполнили обязательный ритуал, предшествующий каждому поединку. Это не условности взаимного приветствия. Всего лишь простая процедура определения длины клинка противника и выбор оптимальной дистанции. В дуэли на шпагах противники делают выпад с широким шагом и попыткой нанести укол. Ноги расставлены в линию, что позволяет резко податься вперед или назад и смещаться короткими прыжками. Побеждает более ловкий и норовистый, но не всегда. Наконец оба остановились и приняли начальную стойку. Правая рука поднята, левая опущена. Оружие направлено на противника. «Я готов», — сказал Саша. «Я готов», — ответил Диего де Моралес. В тот же момент Саша метнул свою абордажную саблю. Расстояние 3 метра, а грамотный бросок метил в живот. Ни наклониться, ни подпрыгнуть. Положение ног не позволяет сделать шаг в сторону. У Диего де Моралес был только один вариант. Отбить тяжелое оружие обеими шпагами. Что он и сделал. Причем очень ловко. Но было уже поздно. Саша совместил бросок с движением вперед. Его шпага пронзила грудь врага. Продолжая сближение, он оказался лицом к лицу с поверженным противником. Со стороны казалось, что новый губернатор выпивает чужую жизнь. Ноги Диего де Моралес подкосились. В тот же миг Саша выдернул шпагу и повернулся к брату. Все было по-честному. Правила дуэли позволяют метать оружие, делать подножки, даже бросать в глаза песок. Вова сразу понял, со старшим что-то случилось. Он подбежал, почти силой забрал из рук шпагу. «Что с тобой?» — спросил он взволнованно. «Я испугался. Понимаешь, до последнего момента боялся сделать шаг вперед. Все ожидал ответного удара в грудь». «Да. Со стороны ты выглядел отъявленным душегубом и кровопийцей. Он умирал, глядя мне в глаза. «Я сегодня напьюсь», — жалобно ответил Саша. «Слабак», — резко ответил Вова. «Лучше прими дозу кокаина, дорога на тот свет станет короче». «Кокаина? Какого кокаина?» «Такого, что растет в Колумбии. Здесь все аборигены жуют эти листья». «Ты мне заговариваешь зубы?» — слабо улыбнулся Саша. «Я тебе даю ружье. Сейчас моя очередь выходить на арену славы». Саша тяжело вздохнул, взял протянутое ружье и сел на место брата. Тем временем Вова посмотрел на окровавленную шпагу, снял пояс, отстегнул свою и прислонил к садовой скамейке. Хотел было положить и пояс, но передумал. Дуэльный кодекс позволяет держать в левой руке не только оружие. Есть много различных вариантов, в том числе шпага и плащ. Что же, будет вариант шпага и украшенный золотом пояс. Юноша совершенно не волновался, он был уверен в быстрой победе. Асы дуэльных стычек за океан не уезжают. Слуги уже убрали труп и даже разровняли песок, скрыв язвы свинцовой картечи. Фернандо Хуан де Соле со шпагами в обеих руках вышел на площадку одновременно с Вовой. Снова несколько традиционных шагов выверки дистанции, и противники застыли, направив острие шпаг друг на друга. «Я готов», — сказал Вова. «Я готов», — ответил Фернандо Хуан де Соле. И в этот же момент он сделал глубокий выпад, практически положив грудь на правое колено. Шпага со стопроцентной гарантией должна была проткнуть Вове живот. Спасло неосознанное движение левой руки, взмах поясом, как отгоняют надоедливых мух. Увел кончик шпаги в сторону. «Вот те раз», — подумал Вова, — «так и погибают порядочные люди». Тем не менее, ноги на автомате сделали шаг влево и вперед. Противник не успевал выпрямиться и не мог воспользоваться шпагой в левой руке. Скрестив руки, он неизбежно потеряет равновесие. Шпага Вовы вошла под ключицу, пронзив тело врага. Фернандо Хуан де Соле болезненно вскрикнул и завалился на бок. «Дуэль беспощадная?» Вова повернулся к стоящей в напряжении четверке. Не дожидаясь ответа, вытащил из-за пояса поверженного противника кинжал и ударил под затылок, метя в четвертый позвонок. Это не садизм, а жалость, избавление человека от длительных мучений. «Мы не имеем к вам никаких претензий», — выступил вперед старший из четверки. «Позвольте откланяться». «О нет», — хищно улыбнулся Вова, — «такой хор петь не будет. Арестовать?» «За что? Мы исполняли дворянский долг чести, всего лишь откликнулись на просьбу друзей». Однако плотоядный оскал и резвость, с которой плантаторы начали вязать конкистадоров, убедили юношу в правильности принятого решения. По всей видимости, это была самая обычная местная братва. Вова передал окровавленную шпагу слугам и дождался выполнения своего приказа. «Сеньор, мы их связали». К Вове подошел седовласый пожилой мужчина. «Что прикажете с ними делать?» «Надо допросить, выяснить, кто их послал, кто заплатил и прочее». «Что вы, ваша милость, это вам любой расскажет. Беспредельщики Беззубова. У него здесь недалеко, в горах Демерида, две шахты аметистов. Так зачем он к вам лезет?» – удивился Вова. «Денег ему мало или власти захотел? Никому жизни нет. Десятину со всех собирает. Только десятина слишком велика», — добавил полненький мужичонка. «Повесить?» Приказ восприняли хриплым «ура». Бандитов дружно выволокли за пределы латифундии.